129. Мысль, устремленная в пространство, нарастает подобно снежному кому, привлекая к себе из него созвучные ей элементы. И сознание, сосредоточенное на посланной мысли, может запечатлевать на экране своем этот процесс ее роста. Таким образом, можно обогатить сокровищницу свою новыми нахождениями и принести пространственный дар людям, записывая притягиваемые мысли. Так устанавливается и так действует провод пространственный, находящийся всегда в руках знающего. Сам по себе процесс нетруден, но требует твердого, сосредоточенного напряжения внимания. Конечно, сперва нужно установить провод одиночный с учителем избранным, и лишь утвердившись на нем, можно приступить к использованию провода пространственного. И, конечно, надо быть в луче, ибо при пространственных попытках нужна охрана сознания в избранном канале. Ведь пространство содержит в себе все, от верху до низу, все слои, добро и зло, хорошее и плохое, потому необходимо твердо определить линию получения, не отклоняясь от нее. Сумасшествие и многие явления так называемых нервных заболеваний или психического неуравновесия вызваны неумелым вторжением в дисгармоничные сферы пространства. Нужен контроль воли и рука учителя. Медиумы тоже погружаются. Но нет большего несчастья, нежели медиумистичность природы, лишенной охраны воли. Все зло, проявленное на земле и непроявленное, сосредоточено в пространстве. Отсюда опасность пространственного провода без охраняющей руки учителя. Много мрачных страниц в истории человечества, обязанных происхождением своим темному контакту с пространственными залежами сгущенной тьмы. Но смелый исследователь, имея учителя, может безбоязненно проникать в чистые сферы пространственной мысли, не опасаясь пространственной заразы. Все, что когда-либо было порождено человеческим духом, зафиксировано там в виде явных кристаллических отложений. И процесс проникновения в них сознания не менее конкретен, чем обращение к энциклопедии за справкой. Конечно, процесс тонок. Конечно, восприимчивость должна быть обострена до известной границы. И, конечно, приобретен навык транспонировать восприятие в законченные мысленные формы. Центры открытые облегчают процесс и делают его более углубленным и реальным. При центрах открытых нет сомнений в правильности воспринятых мыслей. Иерархии необходимы как мост в беспредельное пространство и ориентир безошибочный. От понятия иерархии нельзя отклоняться при опытах пространственного контакта. Сознание должно уловить энергии тонкие, перевести их в формы и формы эти запечатлеть на бумаге. Конечно, направление должно быть удерживаемо твердо, иначе невозможно себе представить, какой хаотический поток может хлынуть в сознание. Потому говорю, держите за меня крепко во все часы дня и ночи. Без меня не можете творить ничего. Но когда руку свою крепко вложили в руку учителя, можно отважиться на самые смелые и дерзновенные экскурсии пространственные. Ведь все это лишь подготовка к чудесным возможностям пространственной жизни. Так, живя на земле, можно не ограничивать себя жизнью земною. В этом и заключается обещанное соединение миров. Небо низводится на землю с тем, чтобы землю в небо поднять. Слияние миров невидимого и видимого будет основой утверждения новой эпохи огня. Переустройство мира заключается в полном сдвиге сознания и в понимании пространства как реального фактора жизни. Человек есть гражданин Вселенной, и все богатства космоса доступны и открыты ему. и не рабом, но сотрудником космических сил назначено быть человеку.